Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Появление Пауля Иозефа Геббельса. Этот смуглый, напоминающий карлика молодой человек с покалеченной ногой, обладавший гибким умом и сложным неврастеническим характером, не был новичком в нацистском движении. Это движение Геббельс открыл для себя еще в 1922 году, когда впервые услышал речь Гитлера в Мюнхене. Принял нацистскую веру и вступил в партию. Но самого его нацистское движение открыло тремя годами позднее, когда Грегор Штрассер, послушав одно из его выступлений, нашел, что этот, безусловно, талантливый молодой человек может быть ему полезен. В свои 28 лет Геббельс был страстным оратором, фанатичным националистом, обладал, насколько было известно, Штрассеру острым пером, и редкий случай среди нацистских лидеров имел солидное университетское образование. Генрих Гиммлер, занимавший должность секретаря Штрассера, только что подал в отставку, отдав предпочтение разведению кур, и на его место Штрассер пригласил Геббельса. Как оказалось, выбор этот имел для него роковые последствия. Родился Пауль Иозеф Геббельс 29 октября 1897 года в Рейтте, центре текстильной промышленности, насчитывавшем около 30 тысяч жителей. Его отец, Фриц Геббельс, работал мастером на ткацкой фабрике. Мать Марии Катарина Оденхаузен была дочерью кузнеца. Оба были набожные католики, и потому образование Иозеф Геббельс получил у католиков. Окончив приходскую школу, он поступил в гимназию. Потом по стипендии учился в университете, вернее, в 8 университетах. Прежде чем получить степень доктора философских наук в 1921 году в Гейдельберге, ему тогда было 24 года, он посещал занятия в университетах Бонна, Оренбурга, Вурцбурга, Кёльна, Франкфурта, Мюнхена и Берлина. В этих прославленных учебных заведениях Геббельс изучал философию, историю, литературу и искусство, не прекращая занятий латинским и греческим языками. Он хотел стать писателем. В год защиты докторской он написал роман «Михель», который не заинтересовал ни одного издателя. А еще через 2 года две пьесы «Скиталец» об Иисусе Христе и «Одинокий гость». Обе пьесы были написаны в стихах, так что ни один режиссер не взялся их ставить. Не больше повезло ему и в журналистике. Берлинер Тагерблат, крупная ежедневная газета либерального толка, отклонила более 10 предложенных им статей и отказалась принять его на работу в качестве репортера. Его личная жизнь с ранней молодости тоже складывалась неудачно. Будучи калекой, он не воевал на фронте, и поэтому не имел того опыта, который казался, по крайней мере, в первые годы после войны, столь престижным для молодых людей его поколения, и наличие которого считалось обязательным условием для продвижения по иерархической лестнице нацистской партии. Многие утверждали, что Геббельс родился с изуродованной ступней. На самом деле это не так. 7-летним ребенком он заболел остеомиелитом, воспалением костного мозга. Ему оперировали левое бедро, но операция прошла неудачно. В результате левая нога усохла и стала короче правой. Это увечье, из-за которого он заметно хромал с детства, отравляло ему существование. Отчаяние Геббельса было столь велико, что в студенческие годы и в тот короткий период времени, когда он участвовал в агитационной антифранцузской кампании в Руре, он часто выдавал себя за раненого ветерана войны. Не везло ему и в любви, хотя он всю жизнь обманывал себя, принимая донжуанские приключения за настоящие любовные романы. Первая любовь Геббельса, которую он никогда не забывал, это Анке Гельгорн. С ней Иозеф познакомился, будучи студентом Фрейбургского университета. В его дневнике множество записей, в которых он сперва превозносит красоту ее русых волос, А потом, когда она его бросила, пишет, что разочаровался в ней. Позже, став министром пропаганды, он с присущим ему тщеславием и цинизмом объяснял своим друзьям, почему она ушла от него. Она изменила потому, что у другого парня оказалось больше денег, так что он имел возможность водить ее по ресторанам и театрам. Как это глупо. А ведь могла стать женой министра пропаганды. Теперь это уж, конечно, кусает локти. Анки, вышедшая замуж за другого парня, позднее развелась с ним. И в 1934 году приехала в Берлин, где Геббельс помог ей получить место в одном из журналов. Радикализм Штрассера, его вера в социализм нацистского движения, вот что привлекало Геббельса. Оба они хотели построить партию пролетарского типа. В дневниках Геббельса много говорилось о его тогдашних симпатиях к коммунизму. В конечном счете, записал он 23 октября 1925 года, уж лучше нам прекратить свое существование под властью большевизма, чем обратиться в рабов капитала. 1 января 1926 года он признался себе: «По-моему, ужасно, что мы, нацисты и коммунисты, колотим друг друга. Где и когда мы сойдемся с руководителями коммунистов?» Как раз в это время он опубликовал открытое письмо одному из руководителей коммунистов, в котором заявлял, что между нацизмом и коммунизмом нет разницы. «Между нами идет борьба», — отмечал он, — «но ведь мы в сущности не враги». В глазах Адольфа Гитлера это была сущая ересь. Он с растущим беспокойством следил за успешной деятельностью братьев Штрассеров и Геббельса по созданию в Северной Германии жизнеспособного радикального пролетарского крыла партии. И думал, что дай этим людям волю, они приберут к рукам всю партию, причем во имя целей, которые он, Гитлер, категорически отвергает. Конфронтация была неизбежна, и она произошла осенью 1925-го, зимой 1926 года. Спор начался по инициативе Грегора Штрассера и Геббельса. Его предметом явилась проблема, чрезвычайно волновавшая в то время жителей Германии. Речь шла о предложении социал-демократов и коммунистов экспроприировать в пользу республики крупные поместья бывших королевских и княжеских семейств. Вопрос этот предполагалось решить путем референдума в соответствии с Веймарской конституцией. Штрассер и Геббельс рекомендовали нацистской партии присоединиться к коммунистам и социалистам и принять участие в кампании за отчуждение собственности дворянской знати. Гитлер был вне себя от ярости. Некоторые из бывших правителей Германии сотрудничали с партией. Более того, ряд крупных промышленников оказывали финансовую поддержку возрожденному Гитлером движению именно потому, что видели в нем действенные средства борьбы с коммунистами, социалистами и профсоюзами. Если бы Штрассер сумел осуществить свои планы, Гитлер немедленно лишился бы источников финансирования. Но не успел фюрер что-либо предпринять, как Штрассер созвал 22 ноября 1925 года в Ганновере конференцию партийных руководителей Северной Германии. Цель конференции заключалась не только в том, чтобы склонить северогерманскую секцию нацистской партии к поддержке идеи экспроприации, но и в том, чтобы принять новую экономическую программу, которая заменила бы реакционные 25 пунктов, принятые в 1920 году. Штрассер и Геббельс предложили национализировать крупные отрасли промышленности и обширные помещичьи владения, а также заменить Рейхстаг палатой корпораций, по примеру итальянских фашистов. Гитлер отказался присутствовать на конференции и послал своего представителя Готфрида Федера, которому поручил угомонить мятежников. Геббельс потребовал удалить Федера с конференции. «Мы не желаем терпеть здесь доносчиков», — воскликнул он. На конференции присутствовали ряд членов нацистской верхушки, ставших потом заметными фигурами в Третьем Рейхе. Бернхард Руст, Эрих Кох, Ганс Кёрль, Роберт Лей. Однако никто из них, кроме алкоголика Лея, гауляйтера Кёльна, не поддержал Гитлера. Когда Лей и Федер заявили, что конференция неправомочна что-либо решать в отсутствии Гитлера, верховного фюрера, Геббельс, по словам присутствовавшего там Отто Штрассера, крикнул: «Я требую исключить мелкого буржуа Адольфа Гитлера из нацистской партии». Злоязычный Геббельс сильно переменился с тех пор, как 3 года назад поддался обаянию Гитлера. Во всяком случае, так полагал Грегор Штрассер. «В ту минуту я будто заново родился», — вспоминал Геббельс, рассказывая о впечатлении от речи Гитлера, впервые услышанной им в июне 1922 года в Мюнхене, в цирке Крона. «Теперь я знаю, по какому пути мне следовать. Это был приказ». Еще большее восхищение вызвало у него поведение Гитлера на процессе по делу о мюнхенском путче. После суда Геббельс писал фюреру: «Словно восходящая звезда, вы предстали нашим удивленным взором. Вы сотворили чудо, прояснив наш разум и вселив веру, столь нужную в этом мире скепсиса и отчаяния. Вы возвышались над массами, исполненные уверенности в будущем и решимости раскрепостить массы своей беспредельной любовью к тем, кто верит в новый рейх. Впервые мы смотрели сияющими глазами на человека, сорвавшего маски с лиц, искаженных алчностью, с лиц суетливых парламентских посредственностей. В мюнхенском суде вы предстали перед нами во всем величии фюрера. То, что вы сказали, были величайшие слова, какие в Германии не слышали со времен Бисмарка. Вы выразили не только собственную боль, вы выразили боль целого поколения людей, блуждающих в потемках в поисках цели. То, что вы сказали, это катехизис новой политической веры, рожденной из отчаяния гибнущего безбожного мира. Мы благодарны вам. Когда-нибудь и вся Германия будет благодарить вас». И вот теперь, 1,5 года спустя, кумир Геббельса померк, превратился в мелкого буржуа, которого следует выгнать из партии. Ганноверская конференция, которой противостояли лишь Лей и Федер, приняла выдвинутую Штрассером новую программу партии и одобрила решение поддержать предложение марксистов провести референдум по вопросу о конфискации земель бывших королевских и княжеских семейств. Гитлер выждал немного и 14 февраля 1926 года нанес ответный удар, созвав конференцию в Бамберге на юге Германии. Он нарочно выбрал будничный день в расчете на то, что северным нацистским лидерам нелегко будет в течение рабочей недели сняться с места. Его расчет оправдался. На конференции смогли присутствовать только Грегор Штрассер и Геббельс. Тщательно отобрав верных ему людей, Гитлер обеспечил себе численное превосходство. Такие немецкие историки, как Хайден и Олден, а также авторы из других стран, воспользовавшись их трудами, утверждают, что на Бамбергской конференции Геббельс открыто порвал со Штрассером и перешел на сторону Гитлера. Но дневники Геббельса, обнаруженные после того, как Хайден и Олден написали свои книги, свидетельствует, что его измена Штрассеру в то время еще не выявилась. Они показывают, что хотя Геббельс, подобно Штрассеру, и подчинялся Гитлеру, фюрера он считал абсолютно неправым и не имел намерения перейти на его сторону. 15 февраля, на другой день после конференции в Бамберге, он доверил свои мысли дневнику. Гитлер говорил 2 часа. «Чувствую себя так, словно меня избили. Что за человек этот Гитлер? Реакционер? Крайне несуразен и непостоянен. Совершенно неправ в русском вопросе. Италия и Англия – наши естественные союзники. Ужас. Мы должны уничтожить Россию. Проблемы собственности дворянской знати нельзя даже касаться. Ну и ну, не нахожу слов. Чувствую себя так, будто меня ударили по голове. Безусловно, одно из величайших разочарований в моей жизни – я уже не вполне верю в Гитлера. Это ужасно, я теряю под ногами почву». Чтобы продемонстрировать Штрассеру свою лояльность, Геббельс отправился на вокзал вместе с ним. Стал его успокаивать. Недели позже, 23 февраля, он запишет: «Долгая беседа со Штрассером. Итог. Не надо завидовать первой победе мюнхенской группы. Будем продолжать борьбу за социализм. Но вот через месяц Геббельс записал: «Сегодня утром письмо от Гитлера», выступая 8 апреля в Мюнхене. Прибыл он туда 7 апреля. «Меня ждет автомобиль Гитлера. Королевский прием. Я выступаю в исторической Бюргер-Бройкеллер». На следующий день он действительно выступал с той самой трибуны, с которой выступал фюрер. 8 апреля в его дневнике появилась запись: «Гитлер мне звонит. Его доброта, несмотря на Бамберг, приводит нас в смущение. В 2 часа мы едем в Бюргер-Бройкеллер. Гитлер уже там. Сердце у меня так сильно колотится, что вот-вот разорвется. Я вхожу в зал, бурные приветствия. Я говорил 2,5 часа. В зале рев и восклицание. Когда я кончил говорить, Гитлер обнял меня. Я счастлив. Гитлер все время со мной». Через несколько дней Геббельс сдался окончательно и 13 апреля записал: «Гитлер говорил 3 часа, блестяще. Он может заставить усомниться в собственных убеждениях. Италия и Англия – наши союзники. Россия вознамерилась проглотить нас. Я люблю его. Он все продумал. Его идеал – справедливый коллективизм и индивидуализм. Что касается земли, все принадлежит народу. Производство должно быть творческим и индивидуальным. Тресты, транспорт и так далее должны быть обобществлены. Затем я за него спокоен. Теперь я за него спокоен. Склоняя голову перед великим человеком, перед политическим гением». Ко времени отъезда из Мюнхена 17 апреля он стал уже убежденным приверженцем Гитлера. И с тех пор был им до конца своей жизни, до последнего вздоха. 20 апреля он писал фюреру по случаю дня его рождения: «Дорогой обожаемый Адольф Гитлер, я многому у вас научился. Это вы помогли мне наконец-то прозреть. А вот запись в дневнике, сделанная вечером того же дня. Ему 37 лет. Адольф Гитлер, я люблю тебя за то, что ты велик и прост. Таким и должен быть гений». Большую часть лета Геббельс провел с Гитлером в Берхтесгадене, и его дневник полон панегириков в адрес фюрера. В августе он публично объявил о разрыве со Штрассером в статье, опубликованной «Фелькешер Биобахтер». «Лишь теперь я понял, кто вы такие. На словах вы, братья Штрассер и их последователи, революционеры, а на деле нет. Бросьте болтать об идеалах и не внушайте себе, будто вы открыли какие-то идеалы и защищаете их. Мы не налагаем на себя эпитимью, оказывая решительную поддержку фюреру. Мы склоняем перед ним головы, мужественные и не сломленные духом, как древние скандинавы, честно смотрящие в глаза своему германскому феодальному повелителю. Мы убеждены, что он выше, чем вы и я. Он исполнитель промысла Божьего, творящий историю в новом созидательном порыве». В конце октября 1926 года Гитлер назначил Геббельса гауляйтером Берлина. Он поручил ему навести порядок в среде дрочливых головорезов в коричневых рубашках, которые отпугивали местное население от движения, и завоевать столицу Германии для национал-социалистов. Берлин считался красным, поскольку большинство избирателей в этом городе составляли социалисты и коммунисты. И Геббельс, которому только что исполнилось 29 лет, и который, начав с нуля, всего за год с небольшим превратился в одну из знаменитостей нацистской партии, бесстрашно приступил к исполнению своих обязанностей в этом великом Вавилоне. Адольф Гитлер. Отдых и любовная история. Годы, бедные политическими событиями, были для Гитлера, как он потом рассказывал, по-настоящему счастливейшим периодом. Выступать с речами он пока не мог, запрет действовал до 1927 года. Оставалось только работать над завершением книги «Майн кампф» и размышлять о будущем нацистской партии и собственном будущем. Большую часть времени он проводил в Баварских Альпах, в местечке Оберзальцберг, возвышавшемся над селением Берхтесгаден, рай для отдыха и развлечений. Монологи Гитлера в его ставке во время войны, когда он поздно вечером мог рассеяться в кругу старых товарищей по партии и верных секретарей, предавшись воспоминаниям о былых временах, полны ностальгических рассуждений о том, Как много для него значила отшельническая жизнь в горах, в единственном месте, где он создал себе подобие домашнего очага. «Да», — воскликнул он в одной из таких бесед в ночь на 17 января 1942 года. «С Аберзальцбергом меня многое связывает. Много там родилось идей. То были счастливейшие дни моей жизни. Там родились и созрели все мои великие замыслы. И было много часов досуга, много очаровательных друзей». В первые 3 года по освобождению из тюрьмы Гитлер проживал в разных гостиницах в Оберзальцберге, о чем рассказывал в ту зимнюю ночь 1942 года. Потом перебрался в Deutsche Haus, где прожил без малого 2 года. За это время он кончил диктовать Mein Kampf. По словам Гитлера, он и его партийные друзья любили посещать Dreime der Haus, где можно было встретить хорошеньких девушек. «Это доставляло мне огромное удовольствие», — вспоминал он. «Особенно одна из них, настоящая красавица». Он вспоминал: «В этот период я знал многих женщин. Некоторые чувствовали привязанность ко мне. Почему же тогда я не женился? Чтобы оставить жену одну, ведь за малейший проступок я мог снова угодить на 6 месяцев за решетку. Потому я и не позволял себе пользоваться случаями, которые мне представлялись». Опасения Гитлера, что он может снова оказаться в тюрьме или быть высланным за пределы страны, не лишено оснований. Он по-прежнему находился на положении освобожденного под честное слово. Он и Оберзальцберг-то избрал своим прибежищем отчасти из-за его близости к австрийской границе. В любой момент можно было перебраться на ту сторону и избежать ареста немецкой полиции. Но возвращаться в Австрию добровольно или в принудительном порядке значило расстроить планы на будущее. Чтобы уменьшить угрозу депортации, Гитлер 7 апреля 1925 года официально отказался от австрийского гражданства. Австрийские власти не замедлили ответить согласием, но в результате Гитлер превратился в человека без родины. Отказавшись от австрийского гражданства, он не обрел немецкого. Это крайне затрудняло положение политического деятеля в Рейхе, хотя бы потому, что он был лишен права избираться в какой-либо орган управления. Гитлер во всеуслышание заявил, что не намерен вымаливать себе немецкое гражданство у правительства республики, поскольку право на такое гражданство гарантируется самим фактом его участия в войне на стороне Германской империи. На самом же деле он скрытно обращался к баварскому правительству с просьбой о получении гражданства, но безуспешно. В том, что Гитлер говорил чуть выше о женщинах и браке, была доля истины. Вопреки распространенному мнению, ему нравилось общество женщин, в особенности красивых. Во время войны, в застольных беседах в ставке Верховного командования, он неоднократно возвращался к этой теме. «Какие прелестные бывают женщины!» — воскликнул он в разговоре с друзьями в ночь на 26 января 1942 года. И, приведя несколько примеров из собственного опыта, хвастливо добавил: «В юности, живя в Вене, я знал многих женщин». Хайден приводит имена некоторых его пассий прежних лет. Гений Гаук, брат, который служил у Гитлера шофером, высокая статная Эрна Ханфштенгль, сестра Путцы, Винифрид Вагнер, невестка Рихарда Вагнера. Но с кем у Адольфа Гитлера действительно был серьезный роман, так это и с его племянницей. Летом 1928 года Гитлер снял в Оберзальцберге у вдовы гамбургского промышленника виллу Вахенфельд за 100 марок в месяц и выписал из Вены овдовевшую сводную сестру Ангелу Раубал для ведения хозяйства в доме, который он впервые в жизни мог назвать своим. Примечание автора. Впоследствии он купил эту виллу, а когда стал канцлером, то реконструировал ее, превратив в огромный роскошный особняк, которому дал название Бергхоф. Фрау Раубал привезла с собой 2 дочерей – Гели и Фридлу. Гели было 20 лет, пышноволосая, белокурая, миловидная, с приятным голосом. и жизнерадостным характером она привлекала внимание мужчин. Вскоре Гитлер влюбился в нее. Он водил ее всюду, на собрания и конференции, в кафе и театры Мюнхена. Совершал вместе с ней продолжительные прогулки в горы. В 1929 году он снял на Принц-Регенштрассе, одной из самых фешенебельных улиц Мюнхена, роскошную девятикомнатную квартиру. Одну из комнат в этой квартире он предоставил в распоряжение Гелли. Разумеется, по городу и в нацистских кругах поползли сплетни о фюрере и его прекрасной светловолосой племяннице. Кое-кто из наиболее строгих или завистливых лидеров потребовал, чтобы Гитлер перестал показываться со своей возлюбленной на людях, либо женился на ней. Услышав такие речи, Гитлер приходил в ярость и после очередной ссоры уволил гауляйтера Вюртемберга. Впрочем, похоже, Гитлер действительно намеревался жениться на племяннице. Позже его бывшие товарищи по партии рассказали автору этих строк, что тогда казалось брак неминуем. Они не сомневались, что Гитлер по уши влюблен в Гелли. О ее чувствах можно только гадать. Однако всем было ясно, что ей льстило внимание человека с большим будущим. Отвечала ли она взаимностью на любовь дяди, неизвестно. Думается, вряд ли. Даже в самом начале, на поздней же стадии их связи, определенно нет. В отношениях между ними образовалась большая трещина, происхождение и характер которой так и не были установлены. Предположений высказывалось много, а фактов не было. Возможно, определенную роль тут сыграла взаимная ревность. Ее раздражало то, что он оказывал внимание другим женщинам, Виннифред Вагнер, например. Он, в свою очередь, подозревал ее в тайной связи с собственным телохранителем Эмилем Моррисом. Гелли же не терпела деспотизма дяди, требовавшего, чтобы она избегала общества других мужчин. Он запретил ей ездить в Вену, где она брала уроки пения, желая помешать ей стать солисткой оперы. Он хотел, чтобы она посвятила себя только ему. Делались также намеки на то, что Гелли питала отвращение к мазохистским наклонностям своего любовника. Сущий тиран в политической жизни, он испытывал острую потребность в рабском подчинении любимой женщине. Как считают сексологи, подобные наклонности не столь редкое явление у мужчин такого этого типа. Хайден ссылается на письмо Гитлера, посланное племяннице в 1929 году, в котором фюрер признается, что желание такого рода у него действительно есть. Письмо попало в руки сына хозяйки дома, что привело к трагическим последствиям, причем не один он поплатился жизнью. Так или иначе, роман дяди с племянницей был чем-то омрачен. Между ними происходили яростные перепалки. 17 сентября 1931 года Гелли объявила, что возвращается в Вену, где продолжит занятия пением. Гитлер был против. Разразился скандал, свидетелями которого стали соседи. Они слышали, как Гелли, высунувшись из окна мюнхенской квартиры, крикнула Гитлеру, садившемуся в автомобиль. Он собрался ехать в Гамбург. «Значит, ты запрещаешь мне ехать в Вену, да?» — ответил он. «Да», — ответил он. На следующее утро Гелли Раубал обнаружили в ее комнате с простреленной грудью. Следователь после тщательного дознания пришел к заключению, что имело место самоубийство. Пуля проникла в грудь ниже левой ключицы и поразила сердце. Следователю представлялось очевидно, что выстрел произвела сама Гелли. И все же на протяжении нескольких лет по Мюнхену ходили слухи, будто убил ее либо сам Гитлер в припадке гнева, либо Гиммлер, пожелавший покончить с ситуацией, вредившей авторитету партии. Гитлер был вне себя от горя. Грегор Штрассер вспоминал потом, что ему пришлось двое суток пробыть при фюрере. Он боялся, как бы тот не наложил на себя руки. Похороны Гелли состоялись в Вене. Неделю спустя австрийское правительство разрешило Гитлеру туда съездить. Весь вечер он провел на могиле и скорбел потом еще не один месяц. Через 3 недели после смерти Гелли Гитлер впервые встретился с Гинденбургом. Это была его первая заявка на пост рейхсканцлера. Плохое впечатление, сложившееся у Гинденбурга о лидере нацистов во время этой важной встречи, некоторые друзья Гитлера объясняли тем, что он не сумел в полной мере раскрыть свои способности. Другие, знавшие его, считали, что причиной тому было подавленное настроение Гитлера, вызванное потерей любимой племянницы. Одним из последних понесенной утраты явился, на мой взгляд, отказ Гитлера от мясной пищи. Так, по крайней мере, объясняли этот акт самоотречения некоторые его приближенные. Он не переставал уверять их, что Геллера Убал была его единственной любовью. Он всегда вспоминал о ней с благоговением, причем нередко со слезами на глазах. Слуги отмечали, что комната Гелли на вилле в Оберзальцберге оставалась в том же виде, как и при ее жизни, даже после того, как Гитлер, став рейхсканцлером, реконструировал и достроил здание. В его кабинете на вилле и в здании правительства в Берлине постоянно висели портреты молодой женщины, написанные уже после ее смерти Гелли Адольфом Циглером, любимым художником Гитлера. Каждый год в день рождения Гелли и в день ее смерти портреты украшали цветами. Зная Гитлера как бессердечного циника, не способного любить никого, кроме себя, трудно поверить в его страсть к юной Гелли Роубал. Это одна из тайн его странной жизни. Как и всякая тайна, она не поддается разумному объяснению. Ее можно лишь констатировать. В течение всей последующей жизни, это можно подтвердить почти с полной уверенностью, Адольф Гитлер ни разу не задумывался всерьез о браке. Вплоть до того дня, когда спустя 14 лет решил покончить собственной жизнью. Письмо Гитлера племяннице, компрометировавшее его, было возвращено хозяйским сыном при содействии патера Бернхарда Штемпфле, в свое время помогавшего готовить для печати «Майн Кампф». Деньги для выкупа письма, по сведениям Хайдена, предоставил казначей партии Франц Ксавьер Шварц. Таким образом, патер Штемпфле оказался одним из тех, кому стали известны некоторые интимные подробности романа Гитлера с Гелли Роубал. По-видимому, он не очень строго держал эти сведения при себе, за что и поплатился жизнью. Когда автор «Майн Кампф» стал диктатором Германии и в один прекрасный день начал сводить счеты со старыми друзьями. Источник доходов Гитлера в те годы, когда он приобрел виллу в горах и роскошную квартиру в Мюнхене и разъезжал с шофером в элегантном автомобиле, за который заплатил 20 тысяч марок, не был установлен. Но материал о подоходных налогах, обнаруженный после войны, проливает некоторый свет на этот предмет. До того, как стать канцлером и объявить себя свободным от налогообложения, он постоянно конфликтовал с налоговым управлением. За период с 1925 по 1933 год в финансовом ведомстве Мюнхена накопилось немало сведений на этот счет. Названное ведомство напомнило ему 1 мая 1925 года, что он не представил сведения о своих доходах за 24 год и первый квартал 25 года. Гитлер ответил: «Ни в 1924 году, ни в первом квартале 25 года я никаких доходов не получал». В этот период он находился в тюрьме. «А откуда взялись деньги на покупку автомобиля?» – спрашивал сборщик налогов. Гитлер ответил, что занял их в банке. Во всех своих налоговых декларациях в графе «профессия» он указывал «литератор». В качестве такого он пытался доказать, что значительная доля его заработка шла на расходы, необлагаемые налогом. О том, что у писателей, где бы они ни находились, расходы такого рода бывают, он, безусловно, знал. Согласно первой налоговой декларации за третий квартал 1925 года, общая сумма его доходов составила 11 231 марку. Профессиональные расходы – 6540 марок. Проценты по займам – 2245 марок. Таким образом, облагаемый налогом доход составил 2446 марок. В трехстраничной объяснительной записке, напечатанной на машинке, Гитлер оправдывал крупные профессиональные издержки следующим образом. Хотя значительная часть расходов была связана с политической деятельностью, эта деятельность, во-первых, помогала ему, как писателю-публицисту, собрать нужный материал, а во-вторых, способствовала более широкой распродаже книги. Если бы я не занимался политической деятельностью, мое имя осталось бы неизвестным, и мне не хватило бы материала для политической книги. Следовательно, мои расходы, связанные с политической деятельностью, которая является необходимым условием для профессионального творчества и в то же время гарантией финансового успеха, не могут служить объектом налогообложения. Финансовому ведомству следует знать, что лишь малая доля выручки за книгу пошла на мои личные нужды. Я не располагаю ни недвижимостью, ни капиталовложениями, которые мог бы назвать своей собственностью. Свои личные потребности я ограничиваю самым необходимым, совершенно не употребляя алкоголя и табака, питаясь в самых скромных ресторанах. И если не считать минимальной квартирной платы, не несу никаких затрат за счет расходов писателя-публициста. Это относится и к автомобилю, являющемуся для меня средством существования. Без него я бы не смог выполнять свою повседневную работу. Финансовое ведомство пошло только на половину удержаний. И когда Гитлер обратился в кассационную коллегию, последняя подтвердила первоначальное обложение. Налоговое управление согласилось не взимать налог лишь с половины его расходов. Он протестовал, но все же платил. Суммы валового дохода нацистского лидера, указанные в налоговых декларациях, довольно точно соответствовали его гонорарам за Mein Kampf. 19 843 марки в 25 году, 15 903 в 26 году, 11 494 в 27 году, 11 818 в 1928 году, 15 448 в 1929. Поскольку бухгалтерские документы издательств подлежали проверке налоговым управлением, Гитлер не мог указывать меньшие суммы доходов, чем те, которые получал в виде гонорара. А как насчет других источников? О них ничего не сообщалось. Между тем, было известно, что он требовал и получал крупные гонорары за статьи, которые писал в те годы для нацистской прессы, располагавшиеся весьма скудными средствами. В партийных кругах роптали, мол, Гитлер очень дорого им обходится. Эти статьи дохода в его декларациях отсутствуют. В конце 20-х годов деньги полились в кассу нацистской партии от ряда крупных баварских и рейнских промышленников, которых устраивала антимарксистская, антипрофсоюзная линия Гитлера. Крупные суммы предоставляли, в частности, Фриц Тиссен, глава стального концерна «Ферайникте» в Штальверке, и Эмиль Кирдов, русский угольный король. Нередко деньги вручались непосредственно Гитлеру. Какую часть этих сумм он утаивал для себя, никто, очевидно, никогда не узнает. Но судя по тому, с каким размахом он жил перед приходом к власти, в партийную кассу он вносил не все, что получал от своих сторонников. Разумеется, в период с 1925 по 1928 год Гитлер жаловался на тяготы подоходного налога, постоянно опаздывая с погашением задолженности. Просил о новых и новых отсрочках. В сентябре 1926 года он писал финансовому ведомству: «В настоящее время я не в состоянии уплатить налог, чтобы добыть себе средства на жизнь. Я был вынужден брать деньги взаймы». Вспоминая потом эти годы, он утверждал: «Долгое время я питался одними тирольскими яблоками. Невероятно, какую экономию мы тогда наводили. Каждая сбереженная марка отдавалась партии». А сборщику налогов он неоднократно заявлял, что все больше и больше залезает в долги. В 1926 году он доложил, что его расходы составили 31 209 марок, а доходы 15 903 марки. Превышение расходов над доходами, по его утверждению, компенсировалось новым банковским займом. И вдруг в 1929 году из его налоговой декларации каким-то чудом исчезла, причем исчезла навсегда, статья «Проценты по займам». Хотя доход в том году, по его словам, был гораздо меньше, чем в 1928. Как отметил профессор Галли, данные которого приведены выше, произошло финансовое чудо, и он перестал быть должником. Справедливости ради надо сказать, что Гитлер никогда не придавал значения деньгам. Если их было достаточно, чтобы жить с комфортом, и если они поступали к нему не в виде платы за тяжелый труд и не в виде простого жалования, во всяком случае, уже в 1930 году гонорары за его книгу утроились, и когда потекли деньги от крупного бизнеса с личными финансовыми проблемами, было навсегда покончено. Теперь он мог всю свою неистовую энергию, все способности посвятить осуществлению поставленной цели. Пришло время решительной борьбы за власть, за господство над великой нацией.